Глава 42. Усевшись в машину, Ньеман какое-то время с удовольствием озирал знакомую обстановку салона. Как всегда, здесь царил полный кавардак. Радиоприемник с торчащими антеннами, раскиданные бумаги, блокноты для протоколов. А вот и кое-что новенькое. Компьютер, соединенный с камерами наблюдения, способными фиксировать номерные знаки машин, и радар, улавливающий их скорость. Но главное, сохранились запахи. Прочная застарелая вонь заплесневевшей еды и дорожных перипетий. Словом, все признаки человеческого бытия, упрятанные под крышу закона и порядка. Короче, вся его жизнь. Он достал смартфон и набрал номер аббатства Ле Брюер, находившегося в Эпинале, Лотарингия. Ему это уже надоело. Надоело бесплодно биться над загадкой, ходить вокруг да около, в атмосфере заговора, молчания и тьмы. Надоело быть заложником тайны, покрытой мраком, о которой говорили шепотом и непонятными намеками. Майору пришлось выждать целых 20 звонков, прежде чем ему ответили. Вполне типичное явление для места, где каждый телефонный вызов воспринимался как агрессия, нарушавшая благостную сосредоточенность кучки монахов-затворников. «Алло?» — голос прозвучал резко, как взрыв петарды. «Я хотел бы поговорить с Эриком Аперги». «Здесь таких нет». Комиссара всегда удивляло, как это в подобных монастырях еще не разучились правильно изъясняться, ведь их насельники были немы, как камни. «У вас он зовется Антуаном», — со вздохом поправился Ньеман. «Никто с таким именем не принадлежит к нашей конгрегации». «А он и не монах», — уже раздраженно отбрил комиссар. «Просто он каждую зиму проводит в вашем аббатстве как облад». Короткое молчание. Его собеседник прекрасно знал, о ком идет речь, но всеми силами ограждал своего гостя от внешнего мира. «Брат мой», — настойчиво продолжал майор, «я знаю, что Эрик находится в стенах вашей обители. Я работаю в криминальной полиции и настоятельно советую вам позвать его к телефону». И снова молчание, плотное, как песок и камни, застывшие в древних наносах. «Это невозможно», — прошелестел, наконец, его собеседник. «Он приехал в прошлом месяце и дал обет молчания». Ньеман вовремя проглотил рвавшееся наружу ругательство, или, может быть, взрыв хохота. «Эти типы уже всерьез достали его». «Тогда дайте мне ваш электронный адрес». «Но?» «Немедленно, слышите?» Тот шепотом произнес буквы и цифры, а Ньеман, включив громкую связь, записал их. Он вполне бы мог потребовать от монаха, чтобы тот прислал ему адрес СМС-кой, но не хотел рисковать и закончить разговор, не получив его. «Сейчас я пришлю вам адрес жандармерии Бразона в департаменте Верхний Рейн», — сказал он. «Передайте его Эрику и скажите, чтобы он немедленно приехал ко мне. Уточните, что его вызывает Ньеман. Повторяю по буквам. Ньеман. Вы записали?» «Но...» «Никаких «но». Если он не явится ко мне завтра же, я сам за ним приеду, и уж поверьте, переверну вверх дном весь ваш скит». И он разъединился, не дожидаясь ответа.